Глава сороковая. Проездной в один конец. Только не очень умственно одаренный руководитель, получив звездюлей от вышестоящих товарищей, тут же спешит поделиться ими с подчиненными, да еще и от себя не скупясь добавить. Толковый же управленец поспешных телодвижений делать не станет. Для начала приведет в порядок растрепавшиеся в начальственных кабинетах нервы, как следует вдумчиво проанализирует ситуацию и сделает выводы. А вот потом уже и начнет действовать в стиле «за пицунду и на кукан» в кавычках в отношении нижестоящих трушников. Или не начнет, если не сочтет нужным. Именно поэтому непосредственный руководитель Анатолия сначала 40 минут на него орал, топал ногами и грозил переработкой на докторскую колбасу в бюджетном варианте, а тот, стоя по стойке смирно, старательно краснел, бледнел, обильно потел и все норовил что-то в свое оправдание проблеять. Через несколько часов, уже не опасаясь посторонних глаз и ушей, Николай разговаривал с подчиненным вполне спокойно, можно сказать, конструктивно. Вот тут-то бывший заместитель резидента и, вульгарно выражаясь, охренел. Потому что хоть и не питал особых иллюзий в отношении старших, но такого коктейля из запредельной наглости и упертой хуторянской тупости не ожидал. Ближе к вечеру он встретился в одном из арабских кафе с опером Олегом. Полицейский быстренько отчитался о проделанной работе, доложил о планах дальнейших действий и убыл восвояси, забыв, как истинный представитель правоохранительных органов, расплатиться за «родное» в кавычках чешское пиво. Ни словом, ни жестом не дав понять клиенту, что он в курсе его крепкой мужской дружбы с собственным подчиненным Ярославом, или просто Яриком. Тот сам обо всем доложил начальству сразу после первого же вербовочного подхода, получил от него добро и завербовался. Не стоит преувеличивать продажность ментов, или как их там сейчас, и преуменьшать степень их преданности стае. А Толя, в свою очередь, постарался не дать тому понять, что он в курсе о том, что тот в курсе. Не стоит преувеличивать степень тупоголовости отставных вояк. Иногда среди них встречаются довольно-таки сметливые персонажи. Толя сердечно распрощался с Олегом, заказал еще чаю и остался сидеть на открытой веранде, лениво отслеживая взглядом проходящих мимо прекрасных и не слишком дам. Легкие светло-синие брючата, явно не с вещевого рынка, мокасины из тонкой кожи, розовая с короткими рукавами рубашонка с изображением мужика с клюшкой верхом на кобыле и пояснительной надписью для лохов из Замкадья «Пола». Прическа в стиле позднего Б. Немцова. Дорогие солнечные очки на лбу. То ли приличный человек из корпорации «Газпром» и сыновья, то ли косящий на последние деньги под него мелкий задрипанный манагер из ООО «Понты и винты». Может, просто хрен знает кто и откуда. Достаточно взрослый, чтобы с горечью и болью душевной констатировать резкое увеличение за последние несколько лет процента кривоногости, вислозадости и плоскогрудости среди дамской части обитательниц столицы, но не слишком старый, чтобы орать, как потерпевший об этом на весь мир. Может, так оно со стороны и казалось. На самом деле, такими глупостями, как наблюдение за чьими-то ногами, молочными органами, тем более задницами, Толя не занимался. Хотя бы потому, что сам находился в ней, глубочайшей заднице. Или, по-русски говоря, в жопе. Только понял это, к сожалению, совсем недавно. Точнее, подсказали. На законный в подобной ситуации вопрос, куда планируется подкинуть тушки компьютерного гения, гены и его друга, ловкого телом, но не слишком сильного умом Толи, чтобы все, кому надо, решили, что планировалось грандиозное ограбление банка, хотя на самом деле последовал ответ, что грандиозное ограбление именно банка и планируется. И сразу сделалось как-то не по себе, даже с учетом того, что несколько дней назад узнал о той самой заветной конфетной коробке. Толя не был Бондом, Джеймсом Бондом или каким-то другим с ковбойской скоростью, выхватывающим пистолет из кобуры или достоинство из штанов, киношным суперагентом. Зато как следует поработал в поле, в кавычках, и не только сделал неплохую карьеру, но и добился признания профессионалов. А потому без проблем сложил в уме один и один и получил на выходе ту самую задницу и себя в ней по самую маковку. Птица-орел узнается по полету, добрый молодец по соплям. Паскудность аферы, в которую он влип, определялась личностями руководителей. Николай Толю по службе не помнил, а тот, даже находясь в дальнем зарубежье, оперативную обстановку в родной конторе старательно отслеживал. Именно поэтому был в курсе некоторых подробностей той замечательной истории, что имело место несколько лет назад. Если быть кратким, абсолютно для всех неожиданно освободилась должность заместителя начальника одного из ключевых управлений. И не какая-то там «вилочная» в кавычках. Полковник, генерал-майор, а чисто генеральская. Но не это главное. Занявший ее, помимо всех полагающихся по должности бонусов, обставленного бюджетной паршивости казенной мебелью служебного кабинета с тремя окнами, служебной с умеренным пробегом «Волгой» и генеральского мундира от «Кутюр», получал наследство приятный геморрой в виде контроля за движением всех зарубежных оперативных средств управления. Что не говорит, должность вполне расстрельная. Кстати, во времена проклятого совка, занимавшему ее предыдущему оратору, без вариантов светили медицинские процедуры в виде обмазывания лба зеленкой, а потом и торжественный залп из одного ствола в затылок. Абсолютно, к слову сказать, заслуженно. Ну, нельзя же так нагло и постоянно путать собственный офшорный карман с оперативным и личную, опять же, шерсть с государственной. А еще пошло крысятничать с долей старшим. Впрочем, обошлось. Товарищ отделался возмещением нанесенного исключительно вследствие собственной халатности убытка в масштабе 1:10 и торжественными проводами на заслуженный отдых. Даже пенсии козла не лишили. Еще и орденок какой-то вслед присунули. А за право поучаствовать в тендере на занятие вакантного кресла развернулась нешуточная борьба, без весовых категорий правил. Наименее умные соискатели принялись смешить окружающих внезапно вспыхнувшей любовью к отечественным производителям и приверженностью к честной бедности, в смысле перешли на костюмы, часы и автотранспорт отечественного производства. Чуть-чуть не такие наименее умные немедленно задействовали связи и знакомства. Просто же умные не суетились и понапрасну не дергались, и уж тем более не пытались изобразить из себя то ли ура патриота с квасом Николой, то ли зачем-то воскресшего наркомата продовольствия Цурюпу, того, что навернулся в голодный обморок прямо посреди заседания совнаркома, в результате чего оказались напрочь изгаженными утренней какавой Свердлова и бутербродиком с паюсной и коркой Зиновьева, пасхальные галифе Троцкого. История страны в очередной раз завернула не туда. Решение о кандидатуре собственного заместителя во многом почти целиком зависело от начальника управления, а тот не спешил. Прошерстил все возможные варианты и... Вообще-то главные ставки в негласном тотализаторе делались на одного молодого полковника по имени Николай. Да-да, того самого, что позже заделался непосредственным начальником Анатолия. Все полагали, что он просто рожден для этой должности и будет идеальным замом шефу. Умен, исполнителен, аккуратен. Способен творчески и в то же время без искажений проводить в жизнь указания и просто гениальные идеи руководства. По причине отсутствия идей собственных и всяческих по этому поводу комплексов. Умелый тактик, который не лезет в стратегию. То, что доктор прописал. Произошедшее серьезно расстроило несостоявшегося генерала и привело в удивление всех остальных. На должность заместителя начальника управления с каких-то кислых щей и за каким-то чертом был назначен совсем другой молодой перспективный полковник по имени Игорь. Не друг, конечно же, Николая. В таких учреждениях это чувство не в моде. Просто хороший знакомый, почти приятель. Всеобщий любимец, умница, генератор идей, именно тот человек, которого ни в коем случае ни в каком деле нельзя назначать вторым, по той простой причине, что он очень скоро попытается заделаться первым. Ларчик открывался просто. Начальнику управления засветила реальная возможность трудоустройства на очень хорошую должность в Транснефть. Сиятельный покровитель так прямо и сказал: «Собирай манатки». Вот он и озаботился кандидатурой преемника. В итоге службу покинули оба, Николай и Игорь. Первый написал рапорт на увольнение сразу по оглашению результатов этого карьерного забега с препятствиями, а второй недолго наслаждался попаданием в обойму. Ситуация на карьерном фронте у двухзвездного генерала, начальника управления, резко изменилась. Его покровителя вдруг без объяснения причин задвинули в советники, так что и ему самому пришлось отложить на будущее мечты о рае земном со штаб-квартирой в 57-м доме по улице Большая Полянка и озаботиться собственной стабильностью. А ей-то как раз и стал угрозой молодой, толковый и активный выдвиженец. Отчего-то решив, что под шефом закачалось кресло, опьяненный открывающимися перспективами, Игорь попер буром, как те псы-рыцари на Чудском озере, и угодил примехонько под лед. Исходом этой аппаратной битвы явилось хамское понижение в должности на две ступени юного заместителя начальника управления, как не справившегося с новыми задачами, выдворение его же из отдельного кабинета в общий на 4 стола и 8 сейфов и рапорт на увольнение, как конец истории, который делу венец. В итоге жизнь все расставила по своим местам. Недолго помыкавшись на гражданке, товарищи полковники успешно трудоустроились на абсолютно, кстати, равнозначные должности в службе безопасности неких российских предпринимателей, активно еще с давних романтических времен враждовавших друг с другом. Сложив, как уже говорилось, 1 и 1, а потом еще 2 с 2, Толя многое понял. В частности, то, что в решении старших он ранее счел наглым и глупым, оказалось просто. Просто строго функциональным. Видимо, в будущей операции уже назначены не только во всем виноватые, но и те, кто не сможет этого опровергнуть, то есть кандидаты на выбраковку. Не сразу многое стало предельно ясным. В частности, почему Николай устроил форменную истерику из-за той коробки, а чуть позже, когда общался с подчиненным, не опасаясь прослушки, даже забыл о ней упомянуть. И еще весь свой боевой путь от, как говорят в войсках, сперматозоида до полковника Николай прошел по коридорам и этажам ГРУ, ни разу за это время не выехав в поле, в кавычках. Организуя и направляя процесс разведки, сам как-то не счел нужным научиться азам профессионального поведения, зато проникся, как все работники центральных аппаратов, легким презрением к труженикам периферии. Прямо как римские матроны, что, не стесняясь, мылись, какали, писали, трахались при рабах и разговоры разговаривали. Вот и Коля Николай регулярно общался прозрачными намеками с каким-то Гогой. А то ли слушал и все понять не мог, то ли это шеф так ему доверяет, то ли совсем дурак. Как недавно выяснилось, не дурак и не доверяет. Просто мертвые имеют полезную привычку молчать. А нахождение его самого среди живых — просто оперативная необходимость, которая скоро себя исчерпает. Толя отпил остывшего чаю. Достал сигарету, но курить не стал. Дымить на веранде с недавнего времени запретили, а тащиться на улицу не хотелось. Итак, что у нас здесь? Да ничего особенного. Обычная шахматная, непонятная по стороннему взгляду многоходовка. В конторе обожают такие расписывать. Вот только лично ему в ней отведена роль, предназначенной в жертву пешки. Это огорчает. И что же делать? Прежде всего, думать. Ситуация, признаться, не из простых, но кое-какие шансы все равно должны быть. Хотя бы потому, что замутившие все это обычные гребаные теоретики, хоть и таскавшие много лет приличной тяжести погоны по серьезному заведению. А он практик, не из последних. А раз так, то и у пешки появляются некоторые шансы. А подумав, следует начинать действовать. Например, выйти на начальника собственного начальника и сдать весь этот пошлый расклад. Не смешно. Во-первых, шеф его шефа тоже может быть и при делах. А если даже нет, то наградой сигнальщику-гарнисту будет не мешок пряников с бочкой варенья, а все тот же билет в один конец, вернее, служебный проездной. После всего такого приятно отправлять в бессрочный, неоплачиваемый отпуск службу безопасности в полном составе. Всех чистеньких и грязненьких. Организовать бунт нижних чинов и перехватить тему? Не смешно вдвойне. Соратники тут же издадут. Лучше застрелиться прямо сейчас и здесь, в тенечке. Тогда что же? Остается попытаться спрыгнуть с корабля или как-то затеряться. А для этого надо, чтобы любовно задуманное руководством мероприятие с треском провалилось, а у его организатора вдруг не нашлось ни времени, ни возможностей на персонально ему обратку. Значит, надо морщить репу дальше. Но уже сейчас понятно, что в одиночку это дело не потянуть. Нужны союзники, в крайнем случае, попутчики. А кто, спрашивается, может стать в этом гнилом деле попутчиком? Возникают варианты. Вернее, вариант смешной. Но вариант...